Работа и мощность. Энергия. Пункт 43. Механическая работа. В повседневной жизни под понятием «работа» мы понимаем любой труд. Умственный, работа ученых, инженеров, компьютерщиков, студентов. И физический, строителя, пахаря, грузчика. В физике же понятие «механическая работа» не совпадает с понятием «работа в обычной жизни». Принято считать, что механическая работа совершается лишь в том случае, если на тело действует сила и тело обязательно перемещается, то есть необходимы два условия. Если выполняется лишь одно условие, то механическая работа не совершается. Рассмотрим ряд примеров. Человек толкает шкаф, но последний не перемещается, или человек держит на руках, плечах какой-либо груз. Во всех этих случаях механическая работа равна нулю, так как нет перемещения. Другой пример. Тело движется по инерции. В этом случае механическая энергия также равна нулю, так как тело движется без участия сил. Если механическую работу обозначить буквой А, большая, силу F, то А равно F умноженное на S. Механическая работа – это физическая величина, равная произведению силы на путь, пройденный телом по направлению силы. Единица работы в Си – 1 джоуль. 1 джоуль равен 1 ньютон, умноженный на 1 метр. Это такая работа, которая совершается силой в 1 ньютон на пути в 1 метр. Единица работы названа в честь английского ученого Джоуля, который провел важные опыты по измерению механической работы. В практике используются и более крупные единицы. 1 килоджоуль равен 1000 джоулям, 1 мегаджоуль равен миллиону джоулей. Подумайте, чему равна работа силы тяжести, если тело перемещается горизонтально? Конечно, нулю, так как сила тяжести действует вертикально, а тело перемещается горизонтально.